Утро встретило меня радостно. На улице светило солнце, снег сверкал и переливался на свету. А передо мной стояла непростая задача – одеться привлекательно и чтобы он не догадался, что для него. В итоге, одев черные брюки и красный свитер, я уже опаздывая выбежала из дома. Сначала заскочила на работу пробежаться по основным делам, затем с волнением в компанию ингаров. Все снуют туда-сюда, вокруг суета, канитель. В конце месяца, как и у Демидова, так и у меня сдача проектов. Поднявшись на этаж руководства, я вместо директора увидела хмурую физиономию Игоря и шагнула назад. «Погоди». Я замерла, настороженно глядя на ингара. «Ты по поводу сдачи проекта?» Я осторожно кивнула. «Ярослава сегодня не будет. Дело. Он просил взять папку и передать, что позвонит». У меня внутри все оборвалось. Когда последний раз я слышала от мужчины подобное обещание, то до сих пор нахожусь в ожидании судьбоносного звонка. Видно, я не смогла скрыть своих чувств, потому что Игорь, хмыкнув, приподнял брови. «Значит, я все-таки был прав». Эти его слова были последней каплей. Не знаю, в чем он был прав, но сам факт, что этот гамадрил радуется, добил меня. Развернувшись, я направилась прочь. «Погоди, мне нужно с тобой поговорить». Не унимался ингар. Догнал безопасник меня, когда я отошла подальше от персонала компании. Я шарахнулась в сторону. «Даже не думай. Еще раз ко мне придвинешься, и я на тебя заявление в полицию напишу». «Говорить ему вы не собираюсь. Уважение еще нужно заслужить». «Я обещаю, если пообедаешь со мной, то тебя больше не трону». Подозрительно рассматривая ингара, я раздумывала над тем, можно ли ему верить. «И не попытаешься ничего подсыпать мне в еду? Отравить?» «За кого ты меня принимаешь?» Возмутился мужчина. Я бы ему объяснила, но, конечно, не стану. Но, посмотрев на его возмущенную мордуленцию, не удержалась. «За психопата!» Вздохнув, безопасник смирился. «Хорошо, ничего не делаю. Мы просто поговорим». «Ладно, тогда в пиццерии за углом». Игорь поморщился, но кивнул. «Надо же, какие мы царственные! Ничего, если хочет поговорить, притащит свою пятую точку, куда сказано». И действительно, когда я, скатившись в полное уныние, завершила все дела в корпорации и добралась до пиццерии, Игорь уже сидел за столиком с подозрением, взирая на порцию пиццы, что стояла перед ним. Я не такая разборчивая, поэтому заказала себе кусок итальянского шедевра и кофе, после чего вопросительно посмотрела на Игоря. «Скажи откровенно, сколько ты хочешь?» «Не поняла». Растерялась я. «Денег». Нетерпеливо перебил Игорь. «Сколько ты хочешь денег, чтобы оставить Ярослава в покое?» «Ну, конечно. Что же еще он может подразумевать? Только гадости. Слушай, ты что, в него влюблен?» Не в силах удержаться, поинтересовалась я. Взгляд ингара потемнел, а вилка в руках погнулась. «Обалдеть! Может, зря я согласилась навстречу?» «Я люблю свою жену!» – процедил Игорь. «А к Ярославу я хорошо отношусь. Он много помогал и помогает людям, в том числе и мне. Он не заслуживает, чтобы его окрутила и бросила такая проныра, как ты!» «Пошел ты!» – поднялась я. «Ты обещала поговорить!» «Я не обещала слушать оскорбления!» «Тут принесли пиццу!» «Поешь! Я совершенно спокоен!» «Хотя мне разговор приносит не больше удовольствия, чем тебе». «Значит, не больше? Тогда скажу так. Я не понимаю, о чем мне говорить с человеком, который в ответ на все хорошее разрушает жизнь своего друга и вмешивается в то, в чем ничего не понимает». Я вернулась на место. Игорь заскрипел зубами, а я, откусив пиццы, начала сосредоточенно жевать. «Тогда скажи, что тебе нужно от Ярослава». «Не твое дело!» Все так же недружелюбно ответила я. «Значит, все-таки что-то нужно. Давай я устрою так, что ты это получишь, и ты под каким-нибудь предлогом уйдешь из его жизни». «Не сможешь». «Что?» Нахмурился Игорь. «Ты не сможешь дать мне то, что мне нужно». «Почему?» «Потому что мне нужен Демидов», — ответила я, прямо посмотрев на Ингара. «А над ним ты не властен». Он недоверчиво прищурился, а я, бросив кусок пиццы, встала и, накинув куртку, вышла прочь. Как же я устала. Надо в январе взять отпуск, чтобы никто не мешал упиваться жалостью к себе. Я не вошел, практически вбежал в здание. Рабочий день приближался к концу. И надо же было случиться обвалу на бирже именно сегодня. Что за невезение? Подойдя к сжавшейся при моем появлении Татьяне, спросил. «Для меня есть что-нибудь?» «Корреспонденция, смета и счет от ЧВКД», – пробормотала женщина. «Уровская ко мне приходила?» «Да, она была». «Неужели все надо выуживать?» «И ничего не передавала?» «Кроме документов, ничего», – мотнула головой секретарь. Набрав номер Жени, я услышал, что абонент вне зоны действия сети. «Неужели все зря, и я ошибся?» «Давно она ушла?» – резко спросил я. «Да, утром еще», – пролепетала, вжавшись в кресло женщина. Кивнув, я пошел в свой кабинет. «Она сдала пропуск?» «Последняя надежда». «Наверное, она уходила с Игорем Валерьевичем. Скорее всего, отдала ему». «С Игорем?» «Да», – мертвым голосом прошептала девушка. «Что ж ты сразу не сказала?» Я выбежал прочь, предполагая худшее. Друг встретился мне на первом этаже, просматривающий на ходу какие-то документы. Увидев меня, он остановился. «Где она?» «Понятия не имею», — ответил Игорь, сразу поняв, о чем я. «Ты с ней уходил?» «Я с ней обедал. Но для ревности поводов нет». У меня заходили желваки на скулах. «Мы просто поговорили», — приподнял ладони Игорь. «Я не стал говорить тебе вчера, при жене. Но или ты заканчиваешь вмешиваться в мою жизнь, или наша закончится дружба». «Ты из-за нее...» — расширились глаза друга. «Нет, дело не в ней, а в тебе и во мне. Это моя жизнь, и прекрати делать ее невыносимой. Я большой мальчик и сам в состоянии выбрать себе женщину. Мы с тобой поняли друг друга?» Друг только обреченно покачал головой и махнул мне рукой. «Мы с ней поговорили, но я ничего плохого ей не делал», — приподнял ладони вверх Игорь. Выходя из здания, я раздумывал, накрылась ли моя личная жизнь медным тазом или что-то еще можно сделать. Возвращаясь вечером с работы, я была преисполнена к себе жалостью. Он не позвонил и не приехал, и не ждал меня на каждом углу с букетом. Пребывая в печали, я зашла в магазин и купила себе две огромные сумки мандаринов. Если меня встречает холодная квартира, то почему бы хоть так не поднять себе настроение? Дома, раздевшись, я уселась смотреть по телевизору какой-то сентиментальный фильм. Объедаясь фруктами, я размышляла о непостоянстве и коварстве мужчин. Сердце неприятно ныло. Как он мог подарить мне надежду, а потом бросить? Как назло, постоянно вспоминался вчерашний поцелуй. Его сильные руки, крепкое тело. «Так, Женя, притормози и закатай губу. Это мужчина не твоего романа, а может...» Размахнувшись, я запустила мандарином в стенку. В дверь позвонили. Я, как есть, в старом халате пошла открывать, готовая облаять каждого, кто стоит за дверью. А за ней обнаружился Демидов. Хмурый, немного встрепанный, он пытливо смотрел на меня. «Впустите?» Я молча посторонилась, ругая себя последними словами. «Ну почему я не одела какой-нибудь соблазнительный пеньюар или красивую сорочку? Стою тут в халате с мишками и не знаю, что делать». Он, напротив, молча смотрит на меня. Первый порыв, который я реализовала, это закрыть дверь, стащить с гостя пальто и пригласить в гостиную, где по всему полу разбросаны мандарины. Может, лучше на кухню? Я остановилась на пороге комнаты, взирая на устроенное мною мандариновое безобразие. «Мне сказали, что вы сегодня ушли с Игорем. Он ничего...» «Нет, он ничего не сделал», — сказала я, утягивая Демидова в сторону кухни. «Но рассказал мне много интересного о своем поведении и о вас». «Например?» «Напрягся мужчина. Например, что вы хороший человек, и я не должна отравлять вашу жизнь». «Предложил мне денег». «Что?» Ингар выглядел шокированным. «Да», кивнула я, готовя чай. «И также про ваше слабое место». «Ну да, как он мог про него не упомянуть?» «Зачем вы пришли?» Выпалила я, ставя напротив него чашку. «Я не знаю, как сказать, чтобы вы меня не выгнали», замялся Демидов. «Неужели этот тот самый холодный мужчина?» «Попробуйте прямо». «Я хочу сделать вам неприличное предложение». Поднялся Ингар со своего места за столом. «Насколько?» Мои пальчики заскользили по его руке. «Очень неприличное». Склонился он ко мне. Схватив Демидова за галстук, я наклонила его к себе и поцеловала. Крепкие руки обхватили меня и сильно сжали, притиснув к мужскому телу. Ярослав отпустил мою талию и, раскрыв полы халата, прижал ладони к обнаженной спине. Гладя, лаская легкими прикосновениями, переместил их вниз, охватывая бедра и подтягивая ближе к себе. Он словно смотрел на мою реакцию, словно желал узнать мои чувства. Я пробежалась руками по его рубашке, расстегивая, пробралась под ткань, погладила немного горячую кожу. Прижала его к себе, что есть сил. Ингар отстранился от моего рта, и я не смогла сдержать стон удовольствия, когда почувствовала, как его губы накрывают мою грудь. «Сладкая», – прошептал он, снова целуя меня в губы, и это было правильно. Я ощутила, как внутри зарождается боль от того, что мы еще не соединились, и ноющая пульсация внизу живота превратилась в пытку. Извиваясь в его руках, я всячески пыталась спровоцировать его на более решительные действия. Резкое движение, и меня, приподняв, понесли в сторону двери. Не очень понимая, где именно мы оказались, я была рада уже тому, что спина коснулась мягкой поверхности, и мужчина накрыл меня своим телом. Дальше мы просто рывками расстегивали друг на друге одежду и отбрасывали ее на пол. И вот он снова поцеловал меня. Страсть нахлынула со всех сторон. Разум помутнел. Когда Ярослав резко вошел в меня, я выгнулась под ним, не чувствуя боли, желая, чтобы он двигался, чтобы не останавливался, помогая унять ту потребность, что скопилась во мне, мучая, подталкивая к краю наслаждения. Чувствуя потребность в разрядке, я всхлипнула. «Тсс!» – попросил Ингар, без слов понимая, что мне нужно, и убыстряя движение. Он уткнулся носом в шею так, словно не мог надышаться мною. Его тело было напряжено, давая мне понять, что сладостный миг совсем рядом. Когда я, взлетев выше небес, в удовольствии выгнулась под ним и забилась в судорогах, то почувствовала и ответную реакцию Ярослава. «Так тебя люблю», — послышался шепот. «Или мне просто показалось?» А на столе стояла остывшая чашка чая.